Она остановилась, посмотрела внимательно в его лицо. Он тоже смотрел на нее спокойно и молча ждал. «Что, тоска?» — спросила Ирина. «Подруга не пришла?» «Не в подруге дело. Тогда хуже. Тоска без причины». «Это мне знакомо». Она подошла к парапету, заглянула вниз на темную, поблескивающую воду. Минуту оба молчали. «Что вы курите?» — спросила Ирина, давая ему повод продолжить беседу. «Вавель?» «Не слышала. Польские?» «Да, краковские. Неплохие. Составите компанию?» Она не курила, не находя в этой земной привычке никакого удовольствия, но дым пускать научилась, чтобы и тут не выделяться. Сколько-то времени они молча курили, исподволь поглядывая друг на друга. Потом она спросила: «А вы не туда случайно собрались?» — показав на реку. «Нет, вот это нет. Тут я с Джеком не согласен». «Каким Джеком?» — не поняла она. «С Джеком Лондоном. В этом вопросе мы с ним резко расходимся». Еще помолчали. Ирина даже начала испытывать легкое раздражение. Обычно при встрече с ней молодые люди, стараясь произвести впечатление, болтали без перерыва. «У всех сложности», — сказала она. «Даже сейчас. Заговорила с совершенно незнакомым человеком, и у него тоже какие-то жуткие проблемы и мировая скорбь. Разве нет?» «А что вы хотите? Оригинальность в мыслях и чувствах встречается еще реже, чем в поступках». «Пожалуй», — кивнула она. Спросила: «Вы женаты?» «А разве похоже?» Так они несколько минут перебрасывались ничего не значащими фразами. Потом парень замолчал, выдержал длинную паузу и сказал: «Конечно, нет». «Что нет?» — удивилась Ирина. «Я прокрутил до конца наш возможный диалог и ответил на вашу последнюю реплику. Вы должны были сказать: как я понимаю, нам сегодня не следует знакомиться. Я с вами согласился». Ирина впервые посмотрела на него с подлинным интересом и уважением. Действительно, нечто подобное она имела в виду сказать в заключении этой необычной встречи. И не так уж на поверхности это лежало. «Вы ученик Вольфа Мессинга?» «Нет, я просто психолог, поэтому считаю, что нам нужно перейти на «ты» и не знакомиться как можно дольше. Мы с тобой люди одной серии». «Что это значит?» «Видишь ли, набор психотипов человека довольно ограничен. Как есть 4 темперамента, так существует примерно 30 основных психотипов. Остальные отличия между людьми определяются разницей в возрасте, воспитании, опыте, эрудиции, национальности. Если совпадает психотип, а также и темперамент, возраст, культурный уровень, то можно говорить об одной и той же серии, как бывают серийные корабли или самолеты». «Или автомобили», — добавила Ирина. «Нет, автомобили — это слишком массовое производство, в них почти нет индивидуальности. А вот корабли одной серии все одинаковые и все чуть-чуть разные. У каждого своя судьба». Он увлекся разговором и в подтверждении своей мысли привел несколько примеров из жизни эсминцев серии «Новик». «Это все ты сам придумал?» — спросила Ирина, имея в виду жизнь людей, а не кораблей. «Да, это моя теория. Непризнанная, конечно. Корифеи, говорят, слишком механистическая и метафизическая. Незаметно для обоих они уже перешли мост и поднимались вверх к площади Нагина».